«Доброе утро, капитан Коддин!» Я спустился с лестницы, настроение приподнятое, правда, до полудня рукой подать. Капитан церемонно поклонился, губы плотно сжаты. В дальнем углу заприметил младших из братьев, Роддерта, Джоба и Сима. Похоже, похмелья они приносили плохо. Под столом храпел Барлоу. «Думал, вы вернулись в Челнифорд, капитан, защищать наши границы от нападений жуликов и воров?» Добродушно усмехнулся я. «Мне высказали неудовлетворение несением службы. Усердие, мол, мало проявлял. Кое-кто при дворе посчитал, что гарнизон не воспрепятствовал проникновению многочисленных жуликов и воров. Поэтому мне поручили сопроводить вас в город Крат». Он указал на входную дверь. «Вы готовы, принц Йорк?» «Определенно он мне нравился. Даже странно. Обычно я мало к кому испытываю теплые чувства. Вот что значит хорошее настроение. Ничто не смягчает лучше ночи, проведенной в обществе шлюхи». Итак, Коддин с четырьмя солдатами вывели нас через западные ворота. Со мной отправились Макен и Элбан, который был поумнее многих братьев, несмотря на почтенный возраст. Еще захватил Нубанца. Зачем, сам не знаю. Может, просто потому, что тот сидел у барной стойки и грыз яблоко, а на коленях примостился арбалет. Этого оказалось достаточным, и мы пошли вместе. Ехали по старой дороге через Ренатский лес, миль 12 строго по прямой линии. Еще бы, ведь старую дорогу проложили римляне много столетий тому назад. Коддин впереди. За ним спешили его подчиненные, мы же примостились в хвосте, наслаждаясь прекрасным деньком. Макен заставил своего огненного прыжка идти рядом с Геродом, хотя жеребцам это не очень нравилось. «Тебе следовало оставить Сарагалена мне, Йорк», – сказал Макен. «Думаешь, ты смог бы его одолеть?» – спросил я. «Нет, Тевтон превосходно владел мечом». Он вытер рукой рот. «Лучший из тех, с кем мне приходилось скрещивать клинки». «Да не лучший он», – не согласился я. С минуту помолчали. Элбан решил вмешаться. «Макен не смог кого-то одолеть? Шер Макен? Не верю». Из-за его шепелявости вышло не сэр, а шер. Повернувшись в седле, Макен глянул на Элбана. «А ты поверь, ставленник короля порядком поднапряг меня. Зато Йорк выбил из него мозги». Он кивнул в сторону Нубанца. «Арбалетом. Гордись». Нубанец провел по металлической вставке, касаясь ликов языческих богов. Рука черная, словно сажей вымазанная. «Нечем здесь гордиться, Макен». Никогда я не понимал чернокожего. То он казался таким же простаком, как Мейкл, то поражал глубиной мысли. Странный тип. «Мейкл!» Я решил разузнать о нем. «Так что же произошло с нашим любимым идиотом? Он действительно помер?» Забыл спросить раньше. «Мы оставили его в нору, Диош. По всему выходило не жалеть со своим распоротым брюхом, но за жизнь цеплялся упорно, стонал не переставая», — ответил Элбан. Он вытер слюну, попавшую на подбородок. «Слишком тупой, чтобы быстро откинуться», — заметил я. Он осклабился. «Пришлось волочить его в дом на самом краю города. Малыш Райки так и рвался его прирезать, только чтобы заткнуть ему пасть». Посмеялись. «И все же, Йорк, если серьезно, надо было оставить Галена мне», — сказал Макен. «Поступи так, и сидел бы ты сейчас преспокойненько при дворе. Ведь ты все еще наследник трона. Потом, глядишь, сосватали бы ту разбитную принцессу. Красный замок скорее смертный приговор за долбанное дерево. Ну и за то, что упомянул о неразборчивости с коронской женушки. Твой отец не из тех, кто прощает». «Все верно, Макен», — ответил я. «Если бы преспокойненько сидеть при дворе устраивало меня, я бы позволил Тевтону взять верх. К счастью для тебя, я хочу победить в войне ста, объединить разрушенную империю и заделаться императором. Захват Красного замка 200 воинов станет для меня первым куском этого большого пирога». Мы перекусили у столба указателя, расположившись вблизи кромки леса. Баранину для завтрака мы под шумок прихватили на кухне падшего ангела. Все еще отирая руки от жира, мы въехали под тень деревьев. Тут росли огромные дубы и буки с потускневшими, прихваченными осенними заморозками, темно-красными листьями. Под копытами шуршала палая листва. Передние лошади напряженно сопели. Неожиданно я почувствовал боль, будто острый шип впился под кожу. Говорят, сколько ни странствуй, не избавишься от магии Долинанкрата. Я зевнул, да так, что челюсть хрустнула. Ночью поспать не больно получилось. Под плащом стало жарковато, и я позволил Герроду перейти на легкую рысь. Нужно было встряхнуться. Одолевали воспоминания о гладкой и нежной коже ее рук. Беззвучно шевеля губами, я повторял ее имя, словно пробуя на вкус. «Катрин?» – спросил Макин. Я вскинул голову. Оказывается, он за мной наблюдал, как обычно, недовольно приподняв брови. Я отвернулся от него. Слева раскинулись заросли терновника, беспорядочно обступившего стволы трех вязов. Однажды ночью в грозу терновник преподал мне трудный урок. «Убей ее!» Я резко повернулся в седле, но Макин отстал. Они с Нубанцем подшучивали друг над другом. «Убей ее, и станешь свободным!» Казалось, голос доносится из густых ветвей терновника. Я расслышал его, несмотря на шорох листвы под лошадиными копытами. «Убей ее!» Древний голос, сухой, поражающий своей беспощадностью. На мгновение я представил Катрин. По белоснежным зубам стекает кровь, расширенные недоумевающие глаза, нож, вогнанный по самую рукоять ей в живот, горячую кровь, заструившуюся по моим пальцам. Яд действует бесшумно. Последняя фраза могла принадлежать и мне, и терновнику. Сила не дается без жертвоприношения. За каждое проявление слабости приходится платить. Теперь точно я. Заросли кустарника остались позади. Похолодало. Лесной дозор обнаружил нас довольно быстро. Зря я волновался, что они не сумеют. Патруль из 6 человек, одежда черного и зеленого цветов, выехал из-за деревьев и потребовал назвать причину, по которой мы едем по королевской дороге. Я не стал дожидаться, пока Кодин представит меня. «Я хочу встретиться с командиром лесного дозора». Они переглянулись. «Думаю, не будь с нами Макина, нацепившего кое-что из вещичек, принятых при дворе, типа отполированных до зеркального блеска доспехов, в которых он собирался показаться моему любимому папаше, нас приняли бы за шайку оборванцев. Взять хотя бы мои старые дорожные доспехи. Элбан и Нубанец выглядели не лучше. С таким прикидом прямая дорога на виселицу без суда и следствия». Заговорил Коддин. «Это Йорк, принц Анкрата, наследник трона». Не будь на нем соответствующей формы, вряд ли бы нам поверили. Но ничего не попишешь, пришлось. Они были явно ошарашены. «Ему необходимо встретиться с командиром дозора», подтвердил Коддин. Оцепенение спало. Нас припроводили вглубь леса оленьими тропами. Пришлось ехать шаг в шаг. Ветки хлестали по лицу, и мне это надоело. Я спешился. Дозорные продолжили движение, не сбавляя темпа. Никакого почтения к королевской особе и ее тяжелой амуниции. «Кто сейчас командир дозора?» – спросил я, задыхаясь и громко лязгая доспехами. Медведям вряд ли удастся впасть в зимнюю спячку. Один из дозорных обернулся. Пожилой, кряжистый, как деревья вокруг. «Лорд Винсент де Грен!» Он сплюнул в кусты, демонстрируя презрение к начальству. «Ваш отец назначил его этой весной». Раздался голос капитана Коддина у меня за спиной. «Полагаю, в наказание за какую-то провинность». Лесной дозор обосновался недалеко от водопада Раллоу, на равнине, где извилистая река Темус ускорялась, чтобы обрушиться с 200-ярдового уступа у подножия горы. С дюжину просторных хижин из бревен, крытых гонтом, виднелось среди деревьев. Заброшенная мельница, обложенная гранитной брусчаткой, возвышалась над водопадом. Это была своего рода крепость командира дозора. Несколько десятков вояк вышли посмотреть, как мы цепочкой подъезжаем к командному пункту. Похоже, с развлечениями тут не густо. Пока мы привязывали лошадей, пожилой дозорный отправился доложить о нас. Не слишком торопился, пришлось подождать. Холодный ветер гнал опавшие листья. Остальные дозорные оставались рядом. Их черно-зеленые плащи хлопали на ветру. Вооружены они были в основном короткими луками. С длинным луком, цепляющимся за ветви деревьев, не получится хорошо прицелиться. Никаким Робин Гудом тут и не пахло. У всех суровые лица. Прикончат любого нарушителя границы, не задумываясь. «Принц Йорк!» Дверь крепости распахнулась, на пороге показался разодетый в горностаевые меха мужчина. Его пальцы вцепились в ремень из золотых пластин. «Лорд Винсент де Грен, я полагаю?» Я одарил его лицемернейшей из своих улыбок. «Итак, вы прибыли сюда, чтобы передать приказ, из-за которого нам всем предстоит умереть. И все потому, что какой-то вздорный мальчишка дал отцу обещание». Он сказал это громко, чтобы все слышали. «Следует отдать должное лорду Винсенту. Он сразу перешел к главному. Это мне понравилось. Точно понравилось. Зато не понравилось, как он говорил». По недовольной физиономии лорда Винсента выходило, что все вокруг на вкус сплошная кислятина. Хотя, судя по его виду, интерес к еде и мехам он не утратил. Я бы дал ему около 30. Впрочем, по толстякам возраст определить трудно, морщины сглажены. «Вижу, новости разносятся быстро». Я не удивился бы, если бы узнал, что возню с Красным замком отец устроил только для того, чтобы я проиграл. Он и сам не верил, что я на это способен. Просто хотел польстить моему самолюбию. Или, скорее, тут ощущалось влияние женщины. Возможно, той самой женщины, которая все еще обижается за скоронскую неразборчивость. Женщины, которая привыкла после любовных ласк выведывать чужие секреты. Женщины, которая способна отправить гонцов в Ренатский лес и даже в Геллет. Размашистым шагом я приблизился к командиру. «Любопытно, лорд де Грен, последуют ли ваши люди за вами на верную смерть?» «Весьма впечатлен тем, как быстро вы завоевали их доверие. Слышал, в лесной дозор попадают специально отобранные люди, закаленные и выносливые». Я приобнял его за плечи. Ему не понравилось, но принцам позволено многое. «Пройдемся». Ответить мне отказом было невозможно. Я повел его вдоль реки вниз по течению, туда, где за легкой дымкой тумана исчезала река Темус. «Следуйте за нами!» – крикнул я остальным. «Это не секретная беседа». Мы остановились на уступе из мокрых камней. 50 ярдах от бывшей мельницы, где вода, пенясь на скалах, стремительно падала в водопад. «Принц Йорк, я не...» Начал было лорд Винсент. «Эй, ты! Иди сюда!» Я убрал руку с плеча де Грена и указал на пожилого дозорного, сплюнувшего при упоминании имени командира. Пришлось кричать громко, чтобы перекрыть рокот реки. Он приблизился, встав рядом с нами у самого края. «Кем считаешь ты сего горделивого дозорного, командир?» На лицах толстяков легко угадываются чувства. Ну, по крайней мере, на лице лорда Винсента. Его мысли можно было понять по движению бровей, дрожанию двойного подбородка, перетеканию складок шеи. «Я...» «Тут 200 паршивцев. Конечно, всех в лицо вы вряд ли знаете», – заявил я сочувственно. «Как твое имя, дозорный?» «Кэппен, ваше высочество», – ответил он. «Видно, меньше всего на свете ему хотелось быть сейчас здесь». Он напрягся, отчаянно ища выход. «Прикажите ему прыгнуть, командир дозора!» Потребовал я. «Что? Что?» Лорд Винсент мгновенно побледнел. «Прыгнуть!» – повторил я. «Прикажите ему прыгнуть в водопад!» «Что?» Казалось, из-за рокота воды у лорда Винсента возникли проблемы со слухом. Кэппин взялся за рукоятку кинжала. Весьма предусмотрительно. «Если вашим людям предстоит умереть за какое-то глупое обещание, которое мальчишка дал отцу, то будет разумно, если мальчишка убедится в том, что ваши приказы выполняются, даже если ведут к неминуемой гибели», – пояснил я. «Скажете еще раз что? Выпотрошу вас прямо здесь и сейчас». «Но мой принц... принц Йорк...» Он попытался засмеяться. «Прикажите ему прыгнуть сейчас же!» – гаркнул я в лицо де Грену. «Прыгай!» «Не так. Постарайтесь быть убедительней. Он не будет прыгать, если вы просто предложите ему это сделать». «Прыгай!» Лорд Винсент приказал, как подобает истинному лорду. «Уже лучше», – отметил я. «А теперь еще раз. С чувством». «Прыгай!» – завопил лорд Винсент Кэппину. Цвет его лица вновь изменился. Стал пунцовым. «Прыгай! Прыгай, черт тебя дери!» «Будь я проклят, черта с два!» – проорал Кэппин, выхватив из ножен смертоносную сталь и осторожно отступив назад. Я пожал плечами. «Недостаточно хорошо, лорд Винсент. Совсем нехорошо». Благодаря моему дружескому толчку, лорд полетел вниз. Ни единого звука. Даже всплеска не было никакого. Теперь я действовал стремительно. два шага и уже держал одной рукой Кэппина за горло, второй за запястье, блокируя возможный удар ножом. Застал его врасплох. Еще шаг, и он оказался над краем обрыва, ноги болтаются над бездной, и мой захват вокруг шеи – единственное, благодаря чему он все еще жив. «Итак, Кэппен», – спросил я, – «умрешь ли ты за нового командира дозора?» Улыбка тронула мои губы, но не думаю, что он ее заметил. «Самое время сказать «да», и лучше всего не только сказать, но и подумать, поскольку на свете есть много вещей похуже быстрой смерти». Он прохрипел «да». «Кодин», – я указал всем на него, – «теперь ты новый командир дозора». Я помог выбраться к Эппену и направился к крепости. Все последовали за мной. «Когда я потребую, чтобы вы умерли за меня, я очень надеюсь, что вы уточните, где это сделать и когда. Но я не буду с этим торопиться, это было бы слишком расточительно. Лесной дозор – 200 самых опасных солдат Анкрата. Отец должен об этом знать». То была не просто лесть. В лесах лучше их не сыщешь. С хорошим командиром они были самыми умелыми рубаками во всей армии, к тому же смышленными. Они не станут прыгать только потому, что так приказано. «Командир дозора Кодин поведет вас в Геллет». Я видел, сколько губ скривилось. Долгим был прыжок лорда Винсента или нет, для них я все еще оставался мальчишкой, а Красный замок – самоубийством. «Вы подберетесь к Красному замку миль на 20, не больше. Придется провести недели две в Оттонских лесах, вырубая лес для осадных машин. Любой патруль, приблизившийся к вам, должен быть уничтожен. Когда время придет, командир Кодин даст вам новые распоряжения». Я отвернулся, открыл дверь в крепость. «Кодин, Макин». Они последовали внутрь за мной. Прихожая больше походила на домашнюю столовую. На столе лежали остывший гусь, хлеб и осенние яблоки. Я взял яблоко. «Премного благодарен, принц Йорк». Кодин отвесил еще один из своих церемониальных поклонов. «Вы спасли меня от поездки в качестве эскорта в Крат. Теперь у меня будет время насладиться зимними блужданиями по лесам Геллета». Уголки его губ тронула едва различимая улыбка. «Я поеду с вами. Нет худа без добра. Но это строжайшая тайна, поэтому позаботьтесь, чтобы о ней хоть кто-нибудь прознал». «И куда же мы направляемся на самом деле?» – спросил Макин. «В ущелье Левкротов», – ответил я. «Переговорить с чудовищами».